после взрыва стали осматривать дворец, выяснять, как вообще возможно, что дворец взорвали, и на чердаке обнаружили корову, которую служитель туда привел, чтобы кормить своих детушек свежим коровьим молоком. Как можно было забыть живую дочку? Ничего себе. Оказывается, до всякого кинематографа такое приходило людям в голову. Ого! Развести впечатление. Испугать. Вся страна изменится. Здравствуйте. Это подкаст «Радио Сарафан» и его ведущие Ира Калитеевская и Аня Красильщик. Сегодня мы будем говорить о довольно трагических событиях, которые произошли во второй половине XIX века. И связаны они с, честно вам скажу, с моим любимым императором из Романовых, с Александром II. Дело в том, что на него было много покушений, его все время пытались убить. И это порождало огромное количество слухов. А слухи, о которых мы будем говорить сегодня, появились после покушения на Александра II, которое произошло 5 февраля 1880 года в Зимнем дворце. Но вообще-то началось это все еще в 1866 году, когда в Александра Николаевича у ворот Летнего сада стрелял Дмитрий Каракозов. Потом в следующем году было покушение во Франции. Дальше случился большущий перерыв на 15 лет. И потом с весны 1879 года уже покушения пошли одно за другим. Их устраивали члены революционной партии «Народная воля». Они уже не просто стреляли лично в Александра II, но устраивали прямо настоящие теракты, чудовищные, в которых гибли люди. Они стреляли в Александра у Зимнего дворца. Они подорвали поезд, на котором он должен был ехать из Крыма. И 1 марта 1881 года, то есть спустя год после того покушения, о котором сегодня пойдет речь, народовольцы его все-таки убили. Они сначала бросили бомбу в его карету, но он выжил, и бомбисты схватили. Но вместо того, чтобы уехать, Александр II вышел из кареты посмотреть на человека, который пытался его убить, и тут ему в ноги кинули вторую бомбу, которая его уже на самом деле убила. Да, и там какие-то ужасные подробности, что ему почти оторвало обе ноги, и он истекал кровью. Ну, вообще, просто действительно какой-то кошмар. Вот. Но сегодня мы будем говорить не об этом ужасном событии, а говорить мы будем про взрыв в Зимнем дворце, который устроил народовольец Степан Халтурин. И рассказывать нам об этом будет историк Юлия Сафронова. Там вообще было множество поразительных слухов, но, кажется, один из самых странных – это то, что в момент покушения на императора в Зимнем дворце жила корова. Да, тут, конечно, потрясающе и то, что корова там жила, и какое это вообще имеет отношение к покушению. Корова на чердаке в Зимнем дворце – это что-то такое совершенно невообразимое. И у меня такой вопрос. А вообще, каким образом корова могла попасть на чердак? Ну, это же слух про корову на чердаке в Зимнем дворце, и он как раз хорош тем, что позволяет показать, как возникают слухи и зачем они возникают. А слух записан в воспоминаниях Александра Бенуа, и надо понимать, что это поздние воспоминания, а в 1881 году он был маленьким мальчиком. И он там написал, что его поразили два слуха после взрыва в Зимнем дворце в феврале 1880 года. Это было покушение на Александра II. И вот один из этих поразивших слухов — это то, что после взрыва стали осматривать дворец, выяснять, как вообще возможно, что дворец взорвали, и на чердаке обнаружили корову, которую служитель туда привел, чтобы кормить своих детушек свежим коровьим молоком. Ну и эта легенда, она прочно вошла в обиход экскурсоводов по Санкт-Петербургу, и ее довольно часто можно услышать. Конечно, тут масса вопросов. С одной стороны, действительно, как корова попала и куда он девал продукты жизнедеятельности коровы. И это все приводит к тому, что это, очевидно, такой слух невероятный. С другой стороны, мы должны понимать, что вообще в Зимнем дворце были крупные животные, и не нужно было тащить корову на чердак, потому что вообще-то, не знаю, в Малом Эрмитаже были конюшни. Для императрицы Марии Александровны, которая была больна туберкулезом, одно время держали дойных ослиц. При Александре III в Зимнем дворце жили козы. То есть, в целом, вот это все безумие про корову на чердаке, оно... Не такое уж и безумие. Ну, с одной стороны, крупный рогатый скот вполне мог оказаться в Зимнем дворце, но не надо было его на чердаке держать. А с другой стороны, он показывает вот уровень тревоги и непонимания, что происходит, и какой-то рационализации. Мы понимаем, что это рационализация главного вопроса, как вообще возможно, что на русского императора покушаются в его собственной резиденции, в его собственной столице. Рационализация простая, его плохо охраняют. И вот пример, почему его плохо охраняют, посмотрите, вплоть до того, что в его резиденции там корова на чердаке. Была другая похожая история, тоже про то, что плохо охраняют, еще более рационализирующая. Дело в том, что после покушения апреля 1779 года был введен пост временного петербургского генерал-губернатора. Его занял генерал-победитель, такой очень важный генерал войны русско-турецкой, Гурко, и он охранял царя, спокойствие императора в столице. И были введены, например, дежурные дворники, и вообще всем казалось, что вот уровень безопасности и такой тревоги в городе после появления Гурко просто невероятный, всех достали эти дворники. И как возможно, что при этих мерах во дворце произошел взрыв? И ответ связан с императором и личной жизнью императора. Всем было известно, что у императора есть любовница, она к нему во дворец ходит, и он ходит тайно по Миллионной улице, которая прямо от Зимнего дворца идет, в Машков переулок, где встречается с нею и со своими незаконнорожденными детьми. И ходить под охраной как бы неловко, поэтому министр двора Адлерберг не пускает Гурко проверять дворец, поэтому во дворце произошел взрыв. И вот эти слухи, они про как понять, почему произошел взрыв, но это очень небольшое количество слухов. То есть вообще нужно понимать, что покушение на Александра II, террористические акты вызывали просто поток слухов. Но при этом вот таких рационализирующих, что это охрана плохо работает, было очень мало. И большая часть слухов, в том числе второй слух, который записал Бенуа, они касались того, что это террористы такие могущественные, невероятная сила, а не того, что охрана плохо работает. А Бенуа второй слух записал, что какая-то неведомая рука каждый день в императорском кабинете кладет на стол записку с угрозами. И вот то, что эти агенты террористов, они во дворце и могут так себя свободно вести, это в целом показывает уровень восприятия, кто такие террористы, насколько они могут вообще все. Почему именно народовольцы оказались настолько успешными, популярными и всех запугавшими, зависит от новых технологий, которые они взяли на вооружение. На Александра II было некоторое количество покушений, можно считать по-разному, от 8 до 11. Но первые покушения, начиная с Каракозова, это были выстрелы конкретно в Александра II. Что может произойти, если кто-то стреляет в Александра II? Там, убьют Александра II, самое страшное, потом произойдет революция, и там, лично вы лишитесь своей милой собственности. Но народовольцы были первыми, кто стал использовать динамит. И что произойдет, если кто-то для того, чтобы убить царя, использует динамит? Причем динамит они впервые использовали во время покушения в ноябре 1979 года на железной дороге. Соответственно, стало понятно, что опасно ездить по железной дороге, если по ней ездит царский поезд. Вот этот первый взрыв, он породил первые волны паники людей, которые оказались в одном пространстве с монархом. И теперь даже не обязательно, не знаю, быть придворным, находиться во дворце. Вы можете просто идти по улице будет проезжать император, и поскольку в него больше не стреляют, а его пытаются взорвать, то это угрожает лично вам, если вы живете в Петербурге, если вы ездите по железным дорогам, или если вы живете на юге в императорских резиденциях где-нибудь в Крыму. Соответственно, именно ситуация, когда это стало личным делом каждого, порождает такую волну паники, а всякая паника, она связана с информационным голодом, а всякий информационный голод должен быть чем-то восполнен. Соответственно, если у нас нет никакой информации, кто такие террористы, мы придумываем, кто такие террористы и что они дальше могут. И очень интересный момент, как распространялись слухи. Мы вообще тоже привыкли, что слухи — это такая устная коммуникация, и как историки узнают слухи, наверное, они и смотрят дневники, воспоминания, вот как в случае с Бенуа, и коллекционируют их. Но в случае с покушениями на Александра II вообще все не так. потому что главный разносчик слухов, как ни странно, это печать, это газеты. Причем газеты не только российские, и причем газеты не только желтые, там не какой-нибудь «Улей» или «Петербургский листок», но самые уважаемые газеты, там «Либеральный голос», «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости» передают слухи. Некоторые из них даже заводят отдельную рубрику на второй странице или на третьей странице «Новейшие слухи» и тщательно там переписывают все, что курсирует в городе. Иногда, когда это так важно, слухи перемещаются на первую страницу. Но не только российская печать занимается этим. Еще и вся европейская печать занимается распространением слухов о русских террористах. Там берлинская Абендпост, венские газеты, парижские газеты, лондонские газеты. И поскольку в России царит довольно жесткая цензура, и слухи это нехорошо, более того, Главное управление по делам печати, которое должно контролировать печать, собирает совещание, и результаты этого совещания внушить господам редакторам, чтобы они перестали печатать слухи, русские журналисты начинают печатать слухи в разделе «Иностранные известия». То есть они просто берут и сообщают, а вот в венской газете написали то-то, то-то, в берлинской то-то, то-то. То есть у нас есть спектр слухов, которые, правда, находятся в, там, в дневниках, в делах об оскорблении величества, но большая часть слухов — это слухи, которые зафиксировали газеты. И эти слухи, особенно когда вы их, там, не вам соседка пришла, сказала, а вы в газете прочитали, естественно, только усиливают панику. И первые слухи о том, что покушение готовится и покушение будет в Зимнем дворце, появились еще в декабре 1979 года в европейских газетах. И поэтому, если мы смотрим воспоминания, то мы видим, что некоторые, особенно если воспоминания офицеров смотреть, они пишут, ну все же знали, что будет покушение на царя в Зимнем дворце, почему его не предотвратили? И ответ очередной, что там плохо охраняли или наоборот, что кто-то участвовал в заговоре. Покушении, да, на царя, и, например, из царской семьи. И там главный кандидат на то, чтобы управлять террористами, народовольцы, я думаю, очень бы сильно удивились, был младший брат Александра II, Константин Николаевич. И про него было очень много слухов. Есть анонимные письма, полученные третьим отделением. Типа, арестуйте Константина, проведите обыски у его детей, у его любовницы, и вы обнаружите, что он-то как раз всеми руководит. И особенно эти слухи про то, что это Константин управляет террористами, усилились, когда выяснилось, что вот как раз во время взрыва в Зимнем дворце, а взрыв был во время семейного ужина, к Александру II в гости приехал принц Гессенский, брат императрицы Марии Александровны, его жены. Соответственно, вся семья была в сборе, и единственный человек, который не был даже в городе, был Константин Николаевич. И его сын Константин Константинович потом написал в дневнике, что вот он сам слышал, будто бы он 4 февраля накануне стоял на часах в Зимнем дворце, чтобы подготовить этот взрыв. В общем, очень активно обсуждали, что Константин Николаевич уехал в Кронштадт, потому что он там собирался поднять кронштадтских моряков и устроить кронштадтский мятеж, как только Александра II убьют. Или наоборот, он знал, что будет взрыв, и уехал в Кронштадт, чтобы там пересидеть этот взрыв, а потом вернуться и занять престол. В общем, очень много таких удивительных слухов, которые показывают, что в этом информационном вакууме вообще никто не понимал, что происходит. И это очень интересно, и нам что-то говорит об истории терроризма вообще. Потому что довольно долгое время, примерно до конца XX века, в исследованиях политологических, исторических была точка зрения сильная, что терроризм был всегда. И только где-то в конце XX века сейчас утвердилась эта точка зрения, что терроризм — это очень новое явление, оно появилось в 60-е и 70-е годы XIX века. И в этом смысле вот то, что никто не понимает, что происходит, что делают народовольцы, как это работает, оно как раз один из важных аргументов, что это очень новое явление. Люди просто не умели анализировать это, поэтому они придумывали множество вот этих странных слухов, что это Константин Николаевич, потому что про Константина Николаевича проще. Можно сравнивать там с убийством Павла I, и в целом осмыслять покушение на Александра II можно было через череду вот этих дворцовых переворотов и предыдущих убийств русских монархов, но все понимали, что это не так. Есть тоже в дневнике Суворина запись, что вот он беседовал и говорил, что это же никогда не бывалое дело, что Александра II убили. И ему напомнили, что Павел I был убит. Но Павел I был убит в комнатах гвардейцами, а это на улице непонятно кем. Соответственно, вот это непонятно кем как раз нам показывает уровень неосведомленности и дает объяснение, почему слухов так много. Еще очень важно, как мне кажется, другой пласт слухов, наверное, не про террористов, а тоже про непонимание, что происходит, это разгул таких мистических слухов. Нужно опять же понимать, что время Александра II — это время мистики и очень модных спиритических сеансов. У нас уже мадам Блаватская есть. И, соответственно, Александр II лично очень любил участвовать в спиритических сеансах. Самое смешное, что даже члены «Народной воли» участвовали в спиритическом сеансе. Есть воспоминания Ольги Люботович, что они в новогоднюю ночь с 1879 на 1880 год собрались отмечать Новый год народовольцами и решили провести спиритический сеанс, быстро написали буквы, взяли блюдечко и вызвали дух Николая I. И спросили его, от чего умрет Александр II. И дух Николая I якобы им ответил, что он умрет от яда. Поскольку они отравлять его не планировали, а планировали как раз взорвать Зимний дворец, то они расстроились и больше с Николаем I не общались. Ну и вот то, что сами народовольцы участвовали в этом тоже мистическом опыте переживания того, что они делают, очень показательно. Соответственно, было множество объяснений таких мистических, что происходит. С одной стороны, было много слухов про предзнаменование. Наверное, все знают, это везде повторяется, про то, что Александру II кто-то нагадал, что на него будет 8 покушений, и, мол, поэтому он не уехал 1 марта после первого взрыва. Он считал, что раз вот это еще не 8-е покушение, то его вот сейчас точно не убьют. Тоже такое смешное объяснение. И были версии, кто-то ему предсказал, парижская цыганка, митрополит Филарет. Распространена была история про то, что зимой 1781 года коршун поселился огромный на крыше Зимнего дворца и стал убивать голубей и подбрасывать их через окно в кабинет Александра II на стол. И то же самое было перед смертью Николая I. И когда Николаю I донесли про коршуна и голубей, он сказал, что ну вот все, значит, смерть моя приходит. И раз так, то Александр II, зная про то, что его отцу смерть предрек коршун, конечно же, тоже ожидал, что вот скоро его убьют. Потрясающе. В общем, этих мистических слухов было очень много, и мой любимый, что в обществе видели дурное предзнаменование в именах сыновей Александра II. Если написать их в столбик «Николай Александр Владимир Алексей Сергей», мы пишем в столбик и читаем, как окрастих, сверху вниз получается на вас, снизу вверх саван. И что вот Александр II и все его дети умрут. Но тут надо сказать, что они забывали в кавычках, что у Александра II был еще младший сын Павел. Если туда Павла вставить, то вообще вся система рушится. А еще у него были две дочки. Одна, к сожалению, умерла маленькая, но вторая была жива. И, в общем, тогда вообще все рушилось. Как можно было забыть живую дочку? Ну, дочку-то можно забыть, но вот живого сына, да, довольно сложно забыть. Еще говорили, что наследник цесаревич Николай Александрович, старший сын Александра, который умер рано, в Ницце перед смертью сказал, что ни я, ни мой брат Александр, в смысле Александр III, править не будет, а будет править брат Владимир. И это уже тоже в кавычках вспомнили, когда Александра II убили, на трон зашел Александр III. И, конечно же, все ожидали, что Александра III тоже быстренько убьют. И будет убийство либо в Петропавловской крепости во время похорон, либо будет убийство во время коронации в Москве. Но так не вышло. Да, так не вышло. И когда мы смотрим на корову с одной стороны, на мистические слухи с другой стороны, мы можем попытаться понять, что такое жить в Петербурге, скажем, зимой 1880 года, после взрыва в Зимнем дворце. Это значит пребывать в постоянном ожидании того, что что-то случится. Почему так? Было понятно, что народовольцы на этом не остановятся. Раз они, с одной стороны, такие могущественные, что смогли заминировать Зимний дворец, а с другой стороны, они так хотят убить Александра II, точно будет следующий взрыв. А с другой стороны, 19 февраля 1880 года должны были праздновать 25 лет царствования Александра II. И, в общем, было понятно, что царь точно выйдет из-под охраны и поедет на торжественный молебен в главный храм или в Исаакиевский собор, или в Казанский собор. И, соответственно, по всей России были распространены слухи, что 19 февраля 80 года обязательно взорвут, ну, как правило, Исаакиевский собор. И мы можем фиксировать это и в Вологде, и в Казани. В общем, много из каких городов в Петербург слали телеграммы: «Отмените все празднования, не пускайте царя в храм». А почему он должен был выйти из-под охраны? Ну, потому что он должен был участвовать в торжественном молебне в честь своего 25-летия царствования. И в церкви Зимнего... А это под охраной сделать невозможно. Не-не-не, это было бы... Ну, то есть, да, обсуждался вопрос о том, чтобы вообще отменить юбилей. Но это было бы совсем уж позорно. Кто-то, неизвестно кто, какая-то кучка революционных фанатиков заставила императора могущественной империи прятаться во дворце. Это не Александр III, который в Гатчину уехал и там сидел и пережидал. Александр II просто по-человечески не допустил бы такого. Он вообще очень переживал, что он с охраной ходит. Поэтому точно было понятно, что он будет участвовать во всех этих торжественных мероприятиях, в смотре войск. Соответственно, ждали, что вот это самое удобное время, чтобы его убить, взорвать один из храмов, в котором он будет. Но при этом еще распространились слухи, что революционера мало убить царя, и они там устроят иллюминацию по всему городу. Ожидали взрыв водокачки главной у Таврического дворца, ожидали взрыв городского газового резервуара. Мы должны понимать, что это время уже часть домов освещалась газовыми лампами. Ожидали затопления города. И петербургские власти распорядили, чтобы дворники обошли всех жильцов и велели им запасаться на всякий случай водой и свечами, и фонарями. И, соответственно, ну раз через дворников передали, что что-то будет, то значит, точно что-то будет. И Лесков опубликовал статью, в которой как раз описывал вот эту петербургскую панику, что театры стали пустоваты, потому что люди боятся, а вдруг царь в театр приедет, и тут-то его и взорвут вместе с театром и всей публикой. Люди в неурочное время в феврале месяце уезжают в Петергоф, хотя там холодно, а некоторые люди уезжают за границу, чтобы просто пережить этот юбилей, потом вернуться. А еще нужно сказать, что народная воля занималась в том числе экспроприациями, и еще ожидали ограблений банков. Соответственно, люди начали еще и свои наличные деньги выводить из Петербурга, в том числе за границу, чтобы их деньги не украли. И тоже в газетах был слух, что один из служащих Государственного банка услышал какие-то звуки и понял, что это подкопы, что это террористы копают под Государственный банк, чтобы украсть денежки. Таким образом, вот этот слух, что террористы будут дальше покушаться на Александра II, перерос в слух, что террористы дальше будут покушаться на весь Петербург. А потом такая же волна слухов, что обязательно будет взорван весь Петербург, была после убийства Александра II в марте 81 года. И там она уж совсем фантастические версии принимала, например, что в Константинополе снаряжают 500 воздушных шаров, начиненных бутылками с нитроглицерином. Эти воздушные шары прилетят в Петербург и взорвут город вообще целиком. Ничего себе, я была уверена, что такие зрелищные теракты, это уже после появления кинематографа возникает идея, что надо не просто какое-то злодейство совершать, но еще и так, чтобы оно как в кино. А оказывается, до всякого кинематографа такое приходило людям в голову. Да, более того, это проговаривалось наблюдателями как раз... Уже было понятно, что народовольцы не просто хотят убить Александра II, а им нужно зрелище. Собственно, эта же идея проговаривается в воспоминаниях самих народовольцев. Мы же знаем, что взрыв в Зимнем дворце организовал Степан Халтурин. Вот этот самый, вот тот самый 5 февраля, про который мы говорили? Да. Вы не могли бы чуть-чуть поподробнее рассказать, что случилось 5 февраля в дворце в Зимнем? Давайте начнем немножко издалека. 1770-е годы — это время появления народнического движения. Молодые люди хотят идти в народ, к крестьянам, и там что-то хорошее сделать. И вот в течение 1870-х годов это движение все больше радикализуется, в том числе под влиянием процессов политических, на которых там сотни людей арестованы, очень много людей приговорены к длинным срокам, часть из них умирает в тюрьмах, в том числе от туберкулеза, оставшиеся на свободе очень сильно ожесточаются. В общем, очень сложный процесс, как вообще русские революционеры довольно мирные перешли к революционному террору. Соответственно, в какой-то момент произошел раскол большой партии «Земля и воля» на мирных деревенщиков, которые хотели по-прежнему ходить в народ и там что-то доброе делать, и террористов, которые посчитали, что уже вот нельзя терпеть и нужно убить царя. Вот террористы назвались «Народной волей». Партия «Народной воли» организовала несколько покушений на Александра II, не все из них удались, в том числе одну бомбу нашли уже вообще после убийства Александра II под Каменным мостом. Соответственно, «Народной воле» удались три больших громких взрыва. Они первые стали пользоваться динамитом. Взрыв под Москвой на железной дороге в ноябре 1879 года. Взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года. И, собственно, убийство Александра II 1 марта 1881 года. В Зимний дворец, проник под видом столяра, краснодеревщика, член Северного союза русских рабочих Степан Халтурин, такой агент народной воли. То, что он туда проник, было неожиданным отчасти даже для самих народовольцев. Они были немножко шокированы, что Степан Халтурин так легко попал во дворец. И потом он жил в подвале вместе со всеми служащими. Над ним находилась кардигардия. Ну, в момент взрыва там были солдаты лейб-гвардии финляндского полка. Они там находились, ждали там разводов, постановки по караулам, по местам, где часовые стоят. А еще выше находилась столовая. В этой столовой должен был состояться ужин в честь приезда принца Александра Гессенского. Это зять Александра II, родной брат его жены Марии Александровны. Соответственно, абсолютно всем было известно, что Александр II очень пунктуальный человек, который ненавидит тех, кто опаздывает. И сам никогда никуда не опаздывает. Ну, то есть только если он хочет навредничать. Но в целом, бывало за ним такое, но в целом очень пунктуальный. Поэтому Степан Халтурин был абсолютно точно уверен, когда производить взрыв, что вот будет этот семейный ужин, ужин назначен во столько-то. Он жил во дворце несколько месяцев, носил понемножечку с собой динамит, складывал его в сундук. Динамит — очень новая вещь. Его изобрели лет за 10 до убийства Александра II. Альфред Нобель, который Нобелевская премия, вот он как раз изобрел динамит. И Халтурин понемножечку его носил, складывал, а потом, когда настало время ужина, спокойно все зажег и ушел. Есть вообще фотографии после взрыва, там довольно сильно повреждены стены, но вообще никто из семьи не пострадал, но были убиты 11 солдат лейб-гвардии финляндского полка и ранены 56 человек. Это те люди, ого, которые были там между двумя этажами, между тем, где был взрыв, и, собственно, столовой. Вот. И почему народной воле важен был эффект, почему-то терроризм, а не убийство тирана, как убийство Брутом Цезаря? Потому что в воспоминаниях Ольги Люкпатович записано, что в какой-то момент Степан Халтурин оказался наедине с Александром II. Его вызвали чинить в кабинете у царя мебель, а там царь сидит с какими-то бумажками, работает. Соответственно, если нужно было просто убить Александра II, что мешает Степану Халтурину, который вооружен всякими вещами, в том числе тяжелым молотком, и никого, кроме них двоих, в кабинете нет, убить Александра II? Ничего. Одно объяснение в том, что Александр II был таким обаятельным человеком, что даже Халтурин сдался и не смог убить его лично, но более логичное объяснение, в том числе самой Люботович, в том, что, ну, уже все было готово, и гораздо важнее, чем убить Александра II, было организовать этот взрыв, чтобы это было зрелищно. Произвести впечатление. Да, чтобы произвести впечатление, чтобы испугать. Да, это мы не просто как Павла I задушили, и дальше приходит Александр III, циферка меняется с 2 на 3, даже сильно ничего поправлять не надо в официальных бумагах, но у нас новый Александр. А чтобы те, кто наблюдает извне, там общество, народ, знали, что во дворце произошло, чтобы это нельзя было замолчать, чтобы все понимали, насколько могущественна народная воля, новые средства и динамит. А Люботович... Да, тоже хочу спросить. Это она тоже террористка. Она тоже член партии «Народная воля». Их вообще много было, и часть из них оставили свои воспоминания. Некоторые из них были долгожителями и в начале 20 века уже писали мемуары активно. Бесы. Я тут должна признаться, из всех русских императоров Александр II мой любимый. Мне почему-то кажется, что он какой-то был самый, ну, из всех Романовых, самый нормальный. Почему его все время пытались убить? Почему все время на него было столько покушений? Почему именно на него? Тут много разных факторов. Давайте, наверное, начнем с конца. Кто такие народовольцы? Это довольно молодые люди, которые родились в самом-самом конце правления Николая I или даже уже при Александре II. И в школу они пошли в либеральную Головнинскую 1860-х годов. И, то есть это такое поколение, которое выросло с убеждением, что вот в эпоху их отцов было все ужасно, они уже учились и росли при новых веяниях, при либерализме, а потом гайки стали закручиваться, и реальность казалась все ужаснее и ужаснее. И кто в этом виноват? Конечно же, в этом виноват там, лично Александр II. Первое покушение на Александра II в 1866 году, это покушение Дмитрия Каракозова, оно такое пограничное между террористическим актом, актом тираноубийства и какой-то безумной выходкой одного человека. Само по себе покушение Каракозова — это такое его практически личные, единичные действия, за которые пострадало еще большое количество молодых людей, которые тоже мечтали о каких-то улучшениях. И Каракозов стрелял в Александра II за, с его точки зрения, обманутых крестьян, потому что крестьянская реформа действительно была половинчатой. Она отменила личную зависимость крестьян, но поставила их в очень тяжелое экономическое положение. Соответственно, вот первое покушение — это за крестьянскую реформу. Второе покушение вообще никак с ним не связано. Антон Березовский в Париже стреляет в Александра II. Это польский след. Мы должны понимать, что, опять же, в начале правления Александра II было восстание в Польше за независимость. Оно было жестоко подавлено. Соответственно, Антон Березовский, поляк, мстит за свою родину. А вот следующее покушение — это уже покушения народнические, и они спровоцированы тем, что эти молодые люди, которые выросли в либеральное время, в конце своего обучения в гимназии или в самом начале университета читают литературу такую околореволюционную, иногда довольно невинную, про то, что нужно учиться, чтобы потом сделать жизнь крестьян лучше. Или не нужно учиться, нужно все бросить и сразу пойти в деревню и сделать жизнь крестьян лучше, потому что крестьяне страдают. У них изначально не было никакой централизованной организации. У них были вот эти великодушные мечты. Они немножко были хиппи, то есть любили переодеваться в крестьянскую одежду, есть простую еду, братались с первым встречным. Очень легко было войти в этот круг. Это очень, правда, это очень молодые люди. И потом эти молодые люди оказались в тюрьме, на каторге, очень много потеряли. Соответственно, вот эта радикализация нарастала. Начались сначала такие покушения на агентов третьего отделения, на жандармов. Потом был убит шеф корпуса жандармов. Был убит прокурор киевский. То есть история в том, что вот это вот давление на революционную молодежную среду привело к тому, что они начали защищаться, отстреливаться во время арестов, убивать каких-то высокопоставленных чиновников, и ставки все время поднимались. И в конце концов, апреля 79 года Александр Соловьев выходит на площадь перед Зимним дворцом и стреляет в Александра II. Но его акт тоже индивидуальный, то есть ему помогли вот эти люди вокруг партии «Земля и воля», но никто не санкционировал его покушение. Он примерно как Каракозов. Вышел сам один, ему помогли пистолет достать. Он очень плохо видел, плохо стрелял, и в Александра II, естественно, не попал. Ну и потом вот уже «Народная воля» начала централизованно охотиться на Александра II. То есть это какая-то такая история про сложившееся очень большое количество факторов. То есть им казалось, что если убить императора, то вся страна изменится. Народовольцев была более сложная история. Они предполагали, что после этого будет момент паники, они захватывают власть. У них была военная организация, они собирались организовать военный переворот. Они захватывают власть и проводят социальные реформы. Соответственно, дальше Россия превращается в утопическое социалистическое государство, еще не марксистское, они не были марксистами. Но вот такая ассоциация свободных общин, где никто не владеет землей, но все обрабатывают ее сообща мелкими коммунами. В общем, такой социалистический рай от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но да, у них уже была политическая программа, в отличие от более ранних организаций, которым казалось, ну вот просто мы устроим социальную революцию, а русский мужик, он же привык жить в общине, он же внутри себя управляет общиной, поэтому просто избавим от кровососов-помещиков, и общины сами собой будут процветать. А вот они, когда уже были старенькие, писали, видимо, они были старенькие, писали свои мемуары, эти бывшие террористы, они вообще как-то никак не раскаивались содеянным? Не-не-не. Ну, во-первых, нужно понимать, что народовольцев отпустили часть первую после революции 5-го года. Соответственно, это люди, которые с 81 по 1905 провели в тюрьме. Угу, в тюрьмах. Да. В тюрьмах или их высылали куда-то на поселение? Ну вот лидеры народной воли, которые не погибли в тюрьмах, они сидели в Шлиссельбурге. Соответственно, можно съездить на экскурсию в Шлиссельбург, посмотреть, что это там. Крошечные камеры. Там даже сейчас очень холодно, если туда приезжаешь летом. Там их довольно плохо кормили первые несколько лет, содержали в одиночном заключении, не выпускали на прогулки, не разрешали читать, не давали общаться. Там очень большой процент сумасшедших. Они не сходили с ума? Да, там были сумасшедшие. Очень высокий процент смертей от туберкулеза. Ну и кроме того, нужно понимать, что при Александре II возобновились смертные казни, и, например, при Александре II было казнено больше людей, чем при Николае I. Одних народовольцев повесили, по-моему, 5. Были смертные казни, в том числе вот ближайших друзей, тех, кто потом сидел в этих тюрьмах. Поэтому, когда они вышли после Первой русской революции и написали первую волну своих мемуаров, конечно, они ни в чем не раскаивались. Кроме того, мы помним, что одни из главных действующих лиц 5-7 года — это эсеры, а эсеры объявляли себя прямыми наследниками народовольцев. Знаешь, мне все это интересно еще с той точки зрения, что когда реальность резко меняется и происходит в ней то, что тебе до этого казалось совершенно невозможным, а как мы знаем, такое происходит довольно часто в жизни. Ну, не часто, но происходит иногда. Люди, оказавшись в таком фрустрированном состоянии, они действительно не понимают, как на это реагировать. И реагируют на это, придумывая какие-то удивительные версии, пытаясь объяснить, что произошло, почему это произошло, пытаясь как-то вообще обрести какую-то почву под ногами. И от этого, на самом деле, я, честно говоря, испытываю такую, знаешь, острую жалость к человечеству. Не только к императору, которому реально очень не повезло, но и ко всем этим людям, которым довелось с этим ужасом впервые столкнуться и как-то вообще его переваривать. Мы в этом смысле более закаленные, хотя даже сейчас, да, когда это такая уже реальность, к которой, увы, люди привыкли, все равно каждый раз ты не веришь в то, что это происходит, и не можешь это переварить. Да, и пытаешься это как-то себе объяснить. А мне еще кажется, что люди пытаются, как бы они не просто себе пытаются это объяснить, само же по себе это не может помочь, а как будто бы назначить кого-то виноватым или каким-то образом себя уговорить, что я все-таки могу придумать способ, как обезопаситься. Ну да. Нет такого? Есть такое. И про виноватых есть. Про обезопаситься я не уверена. Мне кажется, как раз это всегда порождает огромную тревогу. И видишь то, что рассказывала нам Юля про то, как люди уезжали массово из Петербурга от ужаса. Это как раз говорит о том, что они не чувствовали себя в безопасности. Ну смотри, это же ровно так работает, что ты пытаешься объяснить себе, что произошло, что ты можешь сделать, чтобы обезопаситься, и начинаешь совершать действия. Да, ты можешь уехать, да. Но на самом деле, да, это тоже не очень понятно. Тебе же надо как-то действовать. Да, как будто бы тебе надо что-то делать, да. Как будто можешь на это как-то повлиять, а это невозможно никак предсказать. В общем, страшный у нас получился выпуск, такой трагический. Да. Но в следующий раз мы поговорим, у нас будет более легкий разговор, и в гости к нам придет филолог Мария Котова, сотрудница музея Булгакова в Москве, и мы обсудим с ней разные слухи, которые окружали, собственно, Михаила Булгакова. А в этот раз я только хочу еще сказать, что если вы хотите поподробнее узнать всю эту историю про народовольцев, конкретно не про Александра, а именно про народовольцев, то у нас в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy есть курс, который называется «Народная воля. Первые русские террористы». И прочитал его Лев Лурье. Пожалуйста, послушайте. Этот выпуск мы сделали со звукорежиссером Алисой Сливинской, с расшифровщиком Кириллом Гликманом, фактчекером Юлией Гизатуллиной и выпускающей редакторкой Катей Тарасовой. Мы выходим каждые 2 недели. Слушайте нас в приложении «Радио Арзамас». Спасибо большое. Пока. Пока.